Глава 30. Визор на шлеме генерал-аншефа Кранцова потемнел, переходя в защищенный режим. Каменный смерч вобрал в себя магическое пламя и превратился в огненный торнадо. Деревья на территории Кремля сгорели за одно мгновение. Пополз вниз расплавляющийся кирпич тех стен, что уцелели после первого удара колебателя. О том, какая температура должна быть внутри смерча, Кравцов мог только догадываться. Но она была явно недостаточно летальной, потому что колебатель был все еще жив. Ведь сила и то, что она творит, уходит из мира в тот момент, когда гибнет ее обладатель. Торнадо кружился еще около минуты, а маги продолжали вливать в него свой огонь, словно нарочно подпитывая неукротимую стихию, а затем распался, и потоки лавы обрушились в своей прочности, и следующего удара такой силы уже не выдержит. Впрочем, Кравцов сомневался, что колебатель сможет выдать еще один такой же удар. Должна же его сила когда-то закончиться, ведь у всего есть пределы. Видимость снаружи была практически нулевая, небо заволокло дымом, а применение авиации уже можно было забыть. В этом аду, да еще в такой близости от императорского дворца, ни одна ракета не сможет навестись на цель. «Эвакуация!» — снова заикнулся Кравцов. По его мнению, подходящий момент был упущен больше, чем полчаса назад. Но и сейчас оставались какие-то, пусть уже и минимальные, шансы вывести императора из-под удара. Меньшиков распрямился. «Я буду стоять здесь», — сказал он. Красивая фраза, но да нельзя глупая ситуация, — отметил Кравцов. С одной стороны, охраняемое лицо отказывалось отступить на более безопасные позиции, что его, как начальника охраны, явно не устраивало. Но, с другой стороны, император — один из самых сильных бойцов империи. И уж точно самый сильный боец своего поколения. И его предсказуемость одного отдельного результата убивает возможность точного прогнозирования в целом. Да, как правило, порядок бьет класс. Но если класс уж слишком высок, тогда на результат этого столкновения может повлиять любая случайность. Даже та, о которой ты понятия не имел и никак не мог в своих расчетах учитывать. Во времена британских войн по покорению североамериканского континента было несколько случаев, когда туземное племя, не способное выставить на поле боя и пары сотен воинов, наголову громило имперские экспедиционные корпуса. И в двух таких случаях кому-то из старых лордов приходилось пересекать океан для установления контроля над очередным регионом непокорной земли. Именно за счет индивидуальной силы своих жителей маленькие страны с практически отсутствующим ВПК могли годами сдерживать попытки аннексии, предпринимаемые соседней империей. Чего стоила великому Китаю битва за маленький, но гордый Тайвань, точно не знал никто. Но Влад подозревал, что цена там была воистину астрономической. Талантливая одиночка, появление которого зачастую несутствие с минимальным бюджетом. «Бюджет был не так уж и мал», — напомнил Влад. Он оплатил все из собственного кармана и никогда не заикался компенсации. В конце концов, это были деньги Ломтева, полученные им в качестве отступных от старого клана. «Подготовительный период я в расчет не беру», — сказал Олег. «Но финальная часть стоила нам сущие копейки. Убрать такую фигуру чужими руками, практически не пролив своей крови. Может быть, тебе даже орден дадут, секретный, с условием, что ты никогда его не наденешь. И хранить я его буду на дне той коробки с другими секретными орденами, да?» «А у тебя уже есть такая коробка?» «Она не слишком велика», — сказал Влад. «Закажешь побольше», — сказал Олег. «Но все это только в том случае, если дело выгорит. Сам понимаешь, в противостоянии такого уровня исход может зависеть от чего угодно. Он, конечно, хорош, но против него тоже не школьники стоят». «Но шансы у него неплохие». «И как ты их оцениваешь, эта встреча?» Что ж, это было вполне в духе Меньшикова. Скорее всего, он даже будет сидеть на троне. Император сидел на троне. Левая рука покоилась на подлокотнике. Правая придерживала лежащий на коленях скипетр. В отличие от всех остальных императоров, выглядел спокойным и безмятежным. Ни тени тревоги на лице. Генерал-аншеф Кранцов оценил диспозицию. Их было мало, катастрофически мало. Правда, сейчас он не мог точно сказать, сколько нужно людей, чтобы он посчитал их количество достаточным. Пятеро князей, двое молодых, трое из старой гвардии выстроились за троном и удерживали над императором индивидуальный защитный купол. 10 гвардейцев, его лучших бойцов, мелких аристократов, чьи способности усиливала броня, рассредоточились вдоль стен, но никакой надежды генерал-аншеф на них не возлагал. И 12 высших аристократов в возрасте от 32 до 61 года, лучшие воины столицы, скорее всего, защитный барьер и со страшным грохотом рухнули на пол. Колебатель тверди вплыл в зал через освободившийся дверной проем. Он парил всего в нескольких сантиметрах над землей, и Кравцов не понимал, какой в этом смысл. Может быть, ему просто лень идти? В тот же миг в него ударило несколько молний, струя испепеляющего пламени и луч обезвоживания от князя Суховеева. Любое из этих проявлений силы на таком расстоянии, практически в упор, гарантированно убивало любого человека, превращая его в небольшую горку останков. При суммарном же их воздействии от противника и горстки праха не должно было остаться. Но мальчишка продолжал свое неторопливое движение. Он словно поглотил эти молнии и это пламя. И боги только знают, что там еще. И этого урона оказалось недостаточно даже для того, чтобы он замедлился. Это было невероятно. И в то же время это было очень знакомо. Где-то генерал-аншеф уже видел такой стиль боя. И, значит, сейчас... Мальчишка словно взорвался. «Не работает?» — сочувственно спросил Ломтев. «Со всеми этими устройствами вечно такая беда. В тот момент, когда они тебе нужнее всего, происходит какой-то сбой». «Значит, ты забрал не только силу Романова, но и сам его дар?» — сказал Меньшиков. «Как?» — Ломтев не ответил. «Да и какая уже разница?» В руках императора хрустнуло. Продольная трещина пробежала по всей длине скипетра, и Меньшиков отбросил бесполезную деревяшку в сторону. «Значит, вот так ты и выживал все это время, Неспа?» Ломтев поднялся на третью ступень. Меньшиков встал с трона, закрыл глаза и... «Тоже не работает?» Сделанным участием спросил Ломтев. «Со всей этой магией вечно такая беда. В тот момент, когда она тебе нужнее всего, происходит какой-то сбой». «Как?» – спросил Меньшиков. «Я немного усовершенствовал дар Романова», – сказал Ломтев. «Теперь он может глушить любую силу, а не только направленную против его носителя». Он умолчал, чего не потратил во время предыдущих действий, в то время как Ломтев должен был изрядно поистрепаться. Шансы были. Небольшие, но были. Но основной расчет делался не на победу. Контролировать несколько даров одновременно очень сложно, и император надеялся, что первое же дуновение времени заставит Ломтева сместить акценты, и Меньшиков сможет уйти в свою темпоральную защиту. Он сделал второй глубокий вдох и на выдохе пожал протянутую вперед правую руку Ломтева, и в тот же миг рассыпался в прах.